7:05. Лейси Девлин сидела на корточках в одном из удаленных тоннелей подсобки, завязывая шнурки на коньках. Ее рабочая смена под руководством Конора Макферрона, в команде которого она числилась младшим научным сотрудником, начиналась только через 2 часа. Впрочем, она и так провела большую часть ночи в обустроенной на скорую руку комнате здесь, на русской базе. Далеко в Калифорнии у него жена. Но какой мужик может долго прожить без секса? Лейси улыбнулась приятным воспоминанием. Завязав шнурки, она посмотрела вглубь ледяного тоннеля и сделала несколько движений на растяжку мышц рук и ног. Она гордилась своими длинными ногами, плавно переходящими в мускулистые, обтекаемые бедра. Лейси с детства занималась конькобежным спортом и в 2000 году даже попала в Олимпийскую сборную США, но серьезная травма колена положила конец ее спортивной карьере. Она получила степень бакалавра и продолжала учебу в аспирантуре при Стэнфордском университете. Там она и встретила Конора Макферрона. Лейси сделала несколько пробных шагов на коньках. Ботинки высотой до голени были сделаны на заказ из волокнистого углепластика. Когда она их надевала, они словно становились частью ее тела. Поверх термобелья на ней был надет обтягивающий воднепроницаемый костюм, украшенный красными, синими и белыми полосами под цвет американского флага. И, конечно же, шлем. Не тот, что обычно носят конькобежцы в шорт-треке, а прочная каска с фонариком, которую геологи используют для подземных работ. Лейси двинулась по тоннелю. Она регулярно каталась на коньках по поверхности. Но пробежки по извилистым наклонным тоннелям доставляли ей намного больше удовольствия. Она силой отталкивалась ногами от поверхности гладкого льда, все еще ощущая ноющую боль в мышцах от ночи, проведенной в постели Конора. Вчера он впервые сказал, что любит ее, нашептывая слова признания в ритме толчков перед оргазмом. Сейчас воспоминания о прошлой ночи согревали ее, несмотря на холод, стоящий в подземелье. Через некоторое время она покатилась по наклонному участку тоннеля, и скорость увеличилась. У нее был разработанный маршрут, по которому она каталась каждое утро, с тех пор, как ученые обнаружили подсобку. Эта часть ледяного лабиринта не представляла интереса для геологов. Здесь не было почвенных вкраплений, поэтому лед песком никто не посыпал. 2 месяца назад она прошла по всему маршруту, чтобы убедиться в отсутствии препятствий и запомнить все повороты, чтобы возвращаться по кругу к месту старта. Лейси на большой скорости проскочила первый поворот. В ушах свистел ветер. Она согнула ноги в колени, готовясь преодолеть целую серию крутых изгибов, которые лежали впереди. Это была любимая часть ее маршрута. По привычке она заложила левую руку за спину, а правую делала резкие отмашки в такт движению ног. Ее движения были грациозными и отточенными, как у любого профессионального конькобежца. Лейси промчала с ликующим криком по отрезку, чем-то напоминавшему американские горки, подпрыгивая на каждом укорке. Дальше начиналась часть маршрута, которая требовала особой осторожности. Боковые тоннели разбегались здесь в разные стороны, образуя запутанный лабиринт, в котором можно было легко потеряться, несмотря на то, что она знала дорогу как свои 5 пальцев. Она притормозила, чтобы рассмотреть нарисованные на поверхности льда символы. Лейси подняла голову вверх, и в луче нашлемного фонарика на стенах в глубине тоннеля вспыхнули оранжевые стрелки, нанесенные люминесцентной краской. Она повернула в первый коридор, указанный стрелкой, и понеслась мимо многочисленных тупиков и ответвлений, которые вели в неизведанные уголки подсобки. Здесь ей вдруг показалось, что в одном из боковых коридоров промелькнула какая-то тень. Она резко обернулась, но ничего позади не заметила. Скорость была слишком большая, да и угол поворота головы не позволил узкому лучу фонарика осветить вход в коридор, оставшийся далеко за спиной. Лейси опять повернула голову вперед, понимая, что на такой скорости нужно внимательно смотреть перед собой. Недавнее ликование резко сменилось глубокой тревогой. Лэйси пыталась отделаться от неприятного предчувствия. «Просто показалось!» — вслух сказала она, надеясь, что от звука собственного голоса ей станет спокойнее. Но гулкое эхо, прокатившись по тоннелю, напугало ее еще больше. Только сейчас она осознала, что находится здесь в полном одиночестве. Внезапно из-за спины донесся какой-то шум, похожий на звук падающих и скатывающихся по льду сосулек. Она снова обернулась. Тоннель, насколько позволял увидеть луч фонарика, по-прежнему пустовал. Отвлекшись на мгновение, Лэйси чуть не пропустила очередную оранжевую стрелку на стене. Ей пришлось резко затормозить и с силой оттолкнуться левой ногой, чтобы свернуть в нужном направлении. От страха у нее подрагивали коленки, а мышцы ног начинали неметь. Углубившись в тоннель, она обнаружила, что должна была свернуть немного раньше. Этот участок представлял собою петлю длиной в полмили и был частью ежедневной четырехмильной пробежки. А вот предыдущий тоннель напрямую вел к месту старта, а значит, к выходу из ледяного лабиринта. Именно этого она сейчас хотела больше всего — вырваться из ледяной ловушки, снова увидеть людей, снова оказаться в объятиях Коннора. Она увеличила разгон по плавному спуску, надеясь оторваться от подозрительных теней и шумов. Через минуту она уже стала подумывать, что все ее подозрения были напрасными. В ушах слышался только свист ветра и равномерный шорох скользящих по льду лезвий. На середине пути по петле спуск сменился подъемом. Теперь приходилось с усилием отталкиваться от льда, но ранее набранная скорость и отточенная техника движений помогали ей не снижать темп. На лице у нее мелькнула улыбка. И чего она испугалась? Что может скрываться здесь, в этих ледяных пещерах? Может быть, ее реакция вызвана обострившимся чувством вины перед женой Коннора, ранее скрывавшимся где-то в глубине души? Лэйси встречалась с ней на многочисленных формальных мероприятиях и вечеринках, организованных университетом. Линда была мягкой, добродушной и общительной женщиной и никак не заслуживала такой... Где-то впереди послышался знакомый шум, как будто лед скользил по льду. Лэйси резко затормозила. Ей почудилось, что в конце туннеля снова промелькнули какие-то тени. Но рассмотреть что-либо в слабом свете фонарика было невозможно. Ее одолевали сомнения. Стоит ли бояться того, что не видно? «Эй, кто там?» — позвала она в надежде, что ей откликнется кто-нибудь из ученых, который случайно забрел в этот отдаленный уголок подсобки. Ответа не прозвучало. Шум прекратился, тени впереди снова замерли. «Эй, кто там? Отзовитесь снова!» — прокричала она в темноту, осторожно скользя на коньках. Впереди показался выход из петли в лабиринт. В горле у Лэйси пересохло. У нее было ощущение, что кто-то сдавил ее шею холодными руками. «Мне нужно только выбраться из этой ловушки, а там уж недалеко до цивилизации». Несмотря на мимолетное чувство вины, она горела желанием увидеть Коннора. Сама мысль о высоком мужчине с сильными руками и широкими плечами заставляла ее быстрее работать ногами. В его объятиях она будет в безопасности. Лэйси, наконец, выскочила в лабиринт тоннелей. «Пусто! Просто показалось! Просто мне показалось!» — нашептывала она про себя. «Это просто игра света и теней!» Она строго следовала оранжевым указателем, которые светились в темноте, словно спасательные маячки. Направо, налево, прямо, опять направо. Вдруг в глубине коридора свет ее фонарика вырвал из темноты две красные точки. Лэйси мгновенно поняла, что это. Глаза огромные, не мигающие, звериные. Она резко затормозила. Лезвия коньков врезались в лед, подняв фонтанчики ледяной пыли. От страха она на мгновение потеряла контроль над собственным телом и почувствовала, как теплая струйка потекла по внутренней стороне бедра под тканью термокостюма. Лэйси отступил на шаг, Еще на шаг колени дрожали. Она хотела развернуться и побежать, но боялась повернуться спиной к этим глазам и продолжала медленно отходить назад. Внезапно горящие в темноте огоньки исчезли. То ли свет фонарика больше не доставал до них, то ли неизвестное существо просто скрылось. Очнувшись от шока, Леся развернулась и, сломя голову, рванулась в глубину лабиринта. Чувство опасности придавало ей силы. Руки давали мощные отмашки, сильные толчки коньков взрезали лед. Она неслась, как в забытьи, из тоннеля в туннель, не обращая внимания на оранжевые символы, думая только о том, чтобы оказаться подальше от страшного зверя. Окончательно потерявшись в запутанной паутине коридоров, Леся влетела в узкий тоннель, похожий больше на расщелину в ледяной стене. Она задыхалась. Сердце было готово вырваться из груди, но даже громкий его стук в ушах не мог заглушить странный звук, как будто что-то скользило по гладкому льду. Она с трудом карабкалась по узкому коридору. Слезы бесконтрольно стекали по щекам, тут же замерзая от холода. Тоннель немного расширился, давая ей возможность возобновить бег, двигаться, бежать, скрыться от этой твари, крутилось у нее в голове. От безысходности из груди вырывался глубокий стон. Лейси с болезненным усилием повернула голову назад. В тусклом свете фонарика что-то огромное, белое продиралось сквозь узкий проход, преследуя ее по пятам. Два красных уголька снова горели в полумраке тоннеля. «Белый медведь!» — с ужасом подумала она, припомнив разговоры о какой-то тени, мелькнувшей на экране гидролокатора, когда Пола Сентинел впервые натолкнулась на заброшенную русскую базу. Леся закричала и рванулась вперед, что было сил. За крутым поворотом перед ней внезапно открылась темная дыра в ледяном полу. «Ледовая трещина!» — пронеслось у нее в голове. Будучи геологом, она была хорошо знакома с этим природным явлением. Как любой кристалл, лед под высоким давлением трескается, образуя глубокие расколы не только на поверхности, но и внутри огромных ледяных массивов, в том числе в айсбергах. Несмотря на отчаянную попытку затормозить, Лейси беспомощно скатилась по склону и с душераздирающим криком полетела вниз, ударяясь телом о стенки узкой расщелины. Провал оказался неглубоким, не больше 5 метров, но сильный удар о дно потряс все ее тело. Раздался треск ломающейся в голени кости, от невыносимой боли в глазах на мгновение потемнело, она неподвижно распласталась на дне ледяной ямы. Приоткрыв глаза, она посмотрела вверх. В луче фонарика виднелись очертания загадочного зверя. Он сидел на самом краю расщелины, рассматривая ее красными угольками своих безжизненных глаз. Когтистые лапы врезались в лед. Из ноздрей, похожих на узкие щели, облачками исходил пар, а из широкой груди, окаймленной мускулистыми плечами, доносилось глубокое рычание. Лейси с ужасом поняла, что перед ней был совсем не белый медведь, а какое-то доселе неизвестное, невообразимо уродливое существо. Весом чуть ли не в полтонны чудовище чем-то напоминало дельфина. Такой же гладкой лоснящейся кожей, вытянутой мордой без ушей, маленькими отверстиями ноздрей, располагающимися высоко на покатом лбу, почти на уровне широко расставленных глаз. Лейси беспомощно смотрела на чудовище. В его размерах и форме было что-то ненастоящее, да и историческое, ископаемое, и в то же время угадывало сходство с млекопитающими. Монстр продолжал разглядывать ее, раскрыв широкую пасть и выставив ряды острых зубов, которые своей белизной резко выделялись на фоне ярко-красных десен. Наконец, как будто решив, что делать дальше, чудовище стало медленно спускаться в расщелину. Смирившись с участью и повинуясь какому-то древнему животному инстинкту, Лейси беспомощно всхлипнула.